А насчет хмыря-то болотного слышали, сударь? Я же говорил вам, что наш горлом жив-живехонек, помните? Помню. Я тогда удивился, откуда ты знаешь, — сказал Фродо. Ну, давай, выкладывай. Я думаю, нам отсюда лучше не вылезать, пока не стемнеет. Вот и расскажи, откуда знаешь, и про все остальное расскажи. Только постарайся потише. Да уж постараюсь, — обещал Сэм. Хотя, как подумаю про вонючку этого, во всю глотку охота орать. Тусклый мордорский вечер давно уж померк. Настала глухая беззвездная ночь. А хоббиты все сидели под терновым кустом, и Сэм в коротких словах рассказывал на ухо Фродо про подлость Горлума, про гадину Шеллоп и про то, как он пошел за орками. Дослушав, Фродо ничего не сказал, только крепко пожал Сэму руку и зашевелился. — Ну что ж, посидели и хватит, — сказал он. — Теперь уж нас сапают накрепко, и кончится эта мука, эти дурацкие прятки. Тем более все понапрасну. Он встал. Ох, как темно. А светильник владычицы не зажжешь. Ты, Сэм, побереги его пока что для меня. Я его и взять-то у тебя не могу. Куда его деть? В руке, что ли, держать? Так побредем ведь ощупью, тут обе руки нужны. Да, еще, Терн. Терн, ты возьми себе, Сэм. У меня есть оркский кинжал, но... Вряд ли мне еще понадобится оружие. Трудно и опасно было идти ночью по каменистому бездорожью. Однако же хоббиты медленно, спотыкаясь на каждом шагу, пробирались восточной окраиной котловины. И когда серый рассвет сполз по западным склонам Моргвея, за горами давно уже прояснился день, они нашли, куда спрятаться, и спали по очереди. Сэм, просыпаясь, задумывался. Есть-то все-таки надо, никуда не денешься. И когда, наконец, Фродо проснулся как следует и сказал, что, мол, хорошо бы чего-нибудь поесть и пошли дальше, Сэм рискнул задать вопрос, который давно уж вертелся у него на языке. «Прошу прощения, сударь, а вы как думаете, сколько нам еще идти?» «Да никак я не думаю, Сэм», — ответил Фродо. В раздоле, мне помнится, показывали карту Мордора, составленную задолго до того, как враг стал здесь хозяином. Но что-то она у меня в памяти расплывается. Отчетливо помню, что есть такое место, где сходятся отроги северной и западной цепи. От моста, что возле башни, лик 20. Там бы и свернуть на восток, но от горы-то мы будем дальше. Будем, пожалуй, за все 60 миль. Мы с тобой прошли от моста 12 слишком лиг. Как ни старайся, а не дойдем до горы раньше, чем через неделю. И знаешь, Сэм, ведь чем ближе к Ародруину, тем оно тяжелее на шее. А значит, и пойдем медленнее. Ну, как я и думал, — грустно сказал Сэм. Так вот, сударь, о воде уж не говоря, есть придется поменьше. Или хоть сейчас прибавим ходу, быстренько выберемся из этой проклятой котловины, а то ведь еще позавтракаем и все. Одни эльфийские хлебцы остались. Я попробую. Постараюсь побыстрее, — тяжко вздохнул Фродо. Ладно, перекусили и пойдем. Чего уж там. Еще не совсем стемнело, но они пустились в путь и брели всю ночь, оскальзываясь, натыкаясь на камни, пробираясь сквозь колючие заросли, раза 3-4 понемногу отдыхали. Едва лишь серый свет забрезжил у края небосклона, они снова укрылись в тени под нависшей скалой. Однако на этот раз светало по-новому. Сильный западный ветер разгулялся в высоте и откинул дымный полог над Мордором. Миля за милей открывались перед глазами хоббитов. Котловина сходила на нет, превращаясь в борозду под обрывами Эфельдуата, а неприступные кручи Моргвея придвинулись и еще угрюмее заслоняли Горгород. Сухое русло кончалось изломами скал высокого голого, как стены от рога, навстречу которому с севера от туманных вершин Эредлитуи протянулась зубчатая гряда. Между ними было узкое ущелье, кора Кангрен и Зинмаут, а за ущельем глубокая пать Удуна, туннели и оружейни до самого Маранона, до черных ворот сумрачного края. Туда властелин его поспешно стягивал войска, чтобы сокрушить западное ополчение. Горы были сплошь застроены башнями и крепостями, пылали сторожевые огни. Ущелье преграждал земляной вал, и через глубокий ров был перекинут один мост. Милях в десяти к северу у вершины горного узла высился старинный гондорский замок Дуртханг, ныне ставший одной из оркских крепостей вокруг Удуна. От него спускалась извилистая дорога, серевшая в утренних лучах. За милю-другую от хоббитов она сворачивала на восток и вела по уступу голого отрога в низину и дальше на Изенмаут. Как видно, зря они так далеко прошли на север. Правда, на дымной равнине Горгорода не было заметно ни лагерей, ни движущихся войск, но уж там-то их наверняка углядят тысячеглазые крепости Каракангрена. «Все, Сэм, деваться нам некуда», — сказал Фродо. «Впереди Оркская башня, и никак не миновать дороги от нее вниз, разве что повернем обратно. Пути на запад нет, и на восток не спустишься». «По дороге так по дороге, сударь», — отозвался Сэм. «А вдруг нам повезет, если в Мордоре кому-нибудь везет? Чем идти назад или шастать по горам, лучше прямо к оркам в лапы на дровые хлеба. Свои-то не сегодня-завтра кончатся. Попробуем. Может, проскочим». «Ладно, Сэм», — сказал Фродо. «Веди, коли тебя надежда не покинула. У меня ее не осталось. Но проскочим — не то слово, Сэм. Я за тобой и потащусь». «Потащимся вместе, сударь. Только сперва надо вам поесть и вздремнуть. Ну-ка, чего там у нас осталось в закромах?» Он протянул Фродо флягу и, подумавши, выделил ему добавочный хлебец. Потом снял плащ и сделал из него какую ни на есть подушку. Утомленный Фродо спорить не стал. Да он и не заметил, что допил из фляги последнюю каплю и позавтракал за двоих. Когда Фродо уснул, Сэм склонился к нему, прислушался к его дыханию и вгляделся в лицо, осунувшееся, изрезанное морщинами и все же во сне спокойное и ясное.